Глава 140. Подкрепление. На реке Тедерамира также бушевала битва. Хесла была ответственной за охрану воды. В устье была размещена военно-морская группировка, и огромную часть из них составляли линкоры, оборудованные артиллерией большого калибра. Флот Гермины подвергся бомбардировке с расстояния более 10 километров. Огневая мощь пушек легко преодолевала 10-километровое расстояние, пронзая воздух на большой скорости, образуя параболу в ночном небе. Это нанесло значительный ущерб флоту Гермины. В начале битвы эсминцы тоже выпустили несколько самонаводящихся ракет, но они были перехвачены противоракетными орудиями флота Гермины в воздухе, так что они были бесполезны. Все, что они могли сделать, это поддерживать линию обороны. Командный корабль «Скиттер» располагался в центре формации. «Враг находится примерно в 12 километрах от подводных мин, у выхода в море. Не дайте врагу времени вырваться из ловушек!» Адмирал Скиттера быстро и решительно распределял задачи. «Олени, карпы и акулы! Подготовьте торпеды! Ждите приближения Гермины, а затем стреляйте! Дайте им сполна ощутить нашу огневую мощь! Формация нападения, поддерживайте интенсивность огневой мощи без изменений. Сонарные сканеры. Постоянно сканируйте окружение. Есть шанс, что прибудут войска подкрепления. Сообщите солдатам Стардрагона выделить несколько пехотных подразделений при необходимости. Задержите флот Гермины, насколько возможно. Передайте это сообщение командиру Стардрагона. Нам нужно, чтобы их штурмовые отряды были в режиме готовности». С другой стороны, войска, которые были развернуты для сражения, окружили и преследовали флот Гермины. Они использовали атаку бомбардировщиками в качестве основного оружия, что вызвало немало проблем у флота Гермины. Несколько снарядов не удалось отразить, и три их корабля затонули. Поскольку основной целью флота была эвакуация, их вооружение было недостаточно для ведения войны. Они даже не могли толком прицелиться в высокоскоростные линкоры, не говоря уже о попытках нанести какой-либо ущерб. Тем не менее, у Гермины все еще был собственный план. Истребитель загрузил очередную партию боеприпасов, и когда пилот готовился сделать еще один выстрел, вокруг него внезапно образовалась пелена темного тумана. Из воздуха появилась фигура. Это был демон с темными веками и ушками, с острым лезвием в руке. Он быстро перерезал горло пилота, и кровь брызнула в окно. Истребитель с трупом пилота рухнул в воду. Демон холодно улыбнулся и исчез, оставив лишь черную мглу. Способность телепортации. Исполнительный директор Гермины Реннет. Хила ступила на нас корабля. Ветер дул сквозь ее рыжие волосы. Она глубоко вздохнула, подняв обе руки, как будто поклонялась солнцу. Серый воздух медленно вытекал из свежих трупов на поле битвы. Он собрался со всех сторон и покалывал 5 чувств Хиллы. Ее лицо покраснело, как будто она вздохнула лекарство, сделанное Богом. Она закрыла глаза, затем широко раскрыла их. Невидимая звуковая волна поднялась из ее легких в горло, и она закричала. Ее крик был похож на пронзительный визг призрака. Глаза пилотов в небе начали лопаться, а уши кровоточить. Их мозг был потрясен до состояния растерянности. Пилоты один за другим, как подбитые воздушные змеи, падали на землю и в воду. Они были зажарены в огненных шарах. В небе образовалась бесполетная зона. Вся штурмовая авиация единолично была уничтожена Хиллой. Оставшиеся штурмовики получили приказ и поспешно отступили. Хилла стала страшной угрозой для дальнейшей операции. Техникой должны были управлять люди. Если оператор был слишком слаб, Хилла с легкостью могла повредить его разум. Технологические достижения Аквамарина не сильно спасали от психических способностей Хиллы. Лишь несколько беспилотников-разведчиков продолжали отслеживать и наблюдать за небом. Реннет телепортировался к Хилле, одной рукой мучительно потирая голову. Его нос кровоточил, и у него было темное, мрачное выражение. «Ты меня пыталась убить?» Хилла холодно вздохнула, отказываясь отвечать. Реннет мог только проглотить этот вздох, не смея провоцировать ее. В командной комнате Линь Юй не особо обращал внимания на битву. Он посмотрел на часы и прошептал про себя. «Почти время». Пехота организации Гермина прорвала линию обороны и быстро приближалась к месту назначения. Армия Стардрагона действовала согласно плану. Они открыли коридор, чтобы позволить воде течь внутрь. Они хотели, чтобы битва перешла на море. Хилла вступит в конфронтацию после того, как пехотные части погрузятся в свои корабли. Пехотные подразделения станут бесполезны в морском сражении. Кроме того, они также станут бременем. Они сокращали число жертв, но в то же время ослабляли себя. На борту эсминцев был новый тип ракет, который мог во время полета разделяться, избегая попыток перехватить его. В тот самый момент, когда флот Гермины и их пехота объединятся, они выстрелят и одним выстрелом нанесут огромный урон флоту Гермины. После этого флот начнет отступать. В этот момент в игру должны вступить агенты 13-го подразделения, находящиеся в засаде. Они должны были загрузиться на борт корабля и убить оставшихся в живых. Это был следующий шаг плана. Однако на самом деле вещи никогда не шли по плану. Несчастные случаи должны были произойти. Прозвучали сирены на командном корабле Хеслы. Радар обнаружил десятки целей, приближающихся с высокой скоростью под водой. «Призрачная торпеда! Откуда она взялась?» Было слишком поздно. Они не успели перехватить торпеду. Военный корабль возле морского порта взорвался, разрываясь на части. Высокопоставленные офицеры Хеслы уделили пристальное внимание битве. Военно-морские формирования сделали их чрезвычайно разъяренными. «Антисенсорные подводные лодки! Они смогли избежать локаторов!» «Это подводные лодки Гермины. Откуда они прибыли? Может ли быть так, что Гермина изначально планировала это сделать, чтобы вывести часть войск из Андрея? Или там была секретная база на соседнем острове?» Независимо от причины, у врага были подкрепления, и теперь им нужно было справиться с неожиданной ситуацией. «Где наши подводные лодки?» Взревели офицеры Хеслы. Они держали несколько подводных лодок в качестве резерва и немедленно активировали их для поиска подводных лодок противника. Военно-морской флот понес большие потери и был занят ремонтом. Они не могли продолжить ракетные удары. Это вызвало стратегические сбои, и ситуация выходила из-под контроля. Флот Гермины воспользовался этим шансом. Они изменили свою формацию. Корабль прибыл к берегу, открыл и опустил трап, обеспечив мост для загрузки наземных войск. Края кормы тянулись вдоль берега пляжа. Этот метод имел огромный риск затопления корабля. Другие корабли бросили крюки, чтобы связать корабль. Таким образом, даже если корабль застрянет, его можно будет вернуть в море в любое время. Корень уверенности Линь Юй исходил как раз от этой подводной команды. Они были подкреплением, на которую силы Гермины полагались с самого начала. Они рассчитывали на эту засаду, которая должна была разбить стратегическое формирование Хеслы и прорвать блокаду. Прорываясь сквозь засаду Стар-Драгона, Угар потерял более половины войск. И когда появилась такая возможность, он немедленно приказал команде ускориться и устремиться к барже. Штурмовые отряды Стар-Драгона, находившиеся в режиме ожидания, стали беспокоиться. Они следовали плану Хеслы по запуску снарядов, прежде чем броситься в атаку. Если запуск снарядов не последует, торопиться было бы равносильно самоубийству. Что нам следует сделать? Если они подождут еще дольше, силам организации удастся успешно соединиться, и шансов больше не будет. Все штурмовые отряды были из 13-го подразделения Стар-Драгона. Все они были элитными бойцами. Они услышали приказ своего начальника. Это было только одно слово. Вперед! Колебаниям не было места. Штурмовые отряды бросились вперед. Военно-морской флот Гермины выпустил сразу несколько снарядов, и войска засады начали пробивать свой путь сквозь огонь. Взрывы звучали совсем рядом. Их товарищи падали и взрывались, но все они оставались равнодушными к умершим. Они были бесстрашны. Являясь солдатами, они всегда следовали приказам. Даже если бы перед ними была мама, они, не задумываясь, прыгнули бы туда. Именно с такой стальной волей Стар-Драгон с самого начала выделялся среди сотен стран, став одним из шести последних победителей.